которая имеет право топтать солдатским сапогом, которая есть выражение мирового духа. Это герои, белокурые бестии, рожденные для подвигов и побед. И это право героев повелевать толпой. И что самое важное, все они, это поразительно, славят войну. Вся. Это Ницше, который говорит, ты должен возлюбить мир как средство для войны. И короткий мир больше, чем длинный. И сражение больше, чем работу. Если еще прибавить к этому божественную музыку Вагнера, все эти языческие оперы о нибелунгах, то получится идеология. Вот с этим багажом он и отправляется в Мюнхен. Но в Мюнхене, что в Мюнхене? Он переезжает в Мюнхен, а там все продолжается. Время же его не наступило, одинок, работы нет никакой. Он волочит то же существование, как и в Вене, но продолжает, видимо, читать, читать, читать, как он справедливо скажет, я набрасывался на книги. И случилось, он напишет, когда я узнал о том, что началась война, будто бремя спало с меня. Я возблагодарил Господа. Какая это была для него радость! Война, убийство, да если б для него, если б для него война 14-го года и была началом прихода фашизма, потому что война, и в этом я уверен, обнажила, как жалка пленка цивилизации на людях. Дело было не в том, что люди шли на эту бойню с восторгом, убивая друг друга, там утюжили танками, травили газами, швыряли сверхбомбы с появившихся недавно самолетов. А главное, был какой-то, опять же, непонятный восторг ненависти во всех странах. Как будто не было ни этой надежности, ни этих открытых границ, ничего не было. В Германии был популярен уже не Гёте. Зачем Гёте? Его не цитировали. Цитировали бесконечно гимн ненависти к Англии, который написал третий разрядный поэт. На марках писали «Господи, покарай Англию». Женщины щеголяли, отказывались говорить по-французски. Во Франции, чтобы играть Бетховена, объявили его бельгийцем. Моцарта уже не играли. То же творилось в Англии. А у нас, вы же помните, столицу переименовали. Отказывались от немецких фамилий. Кони с немецкого посольства в реке очутились. Такой был этот взрыв ненависти. И в этой ненависти он был уже свой. Он храбро воевал, у него было, он получил два креста, в том числе железный крест первой степени, который вручали только офицерам. И вот в ноябре 18 года опять невезение, он попал под газовую атаку. Впрочем, и до этого невезения. Вы представляете, получить офицерский практический крест первой степени и остаться ефрейтором. И вот два ранения. И последнее страшное. Его отравили газом под Ипром. Он потерял на какое-то мгновение время даже зрение. И там, в госпитале, от пастора он узнает. Ничего нету. Немецкая армия, любимая его армия, капитулировала практически. Объявлено перемирие, больше похожее на капитуляцию. Зачем все эти миллионы, которые погибли. И самое главное, он не может понять, как и вся Германия, как это произошло. Дело в том, что Германия, как вы знаете, заключила с большевиками удобный для себя Брестский мир, по которому она перестала воевать на два фронта. Теперь у ней был только Западный фронт, и началось наступление, о котором писали газеты. Наступление шло, а верх, командование верховное уже знало, что конец. Наступление захлебнулось, теперь путь только в бездну.